Когда растает, останется сахар. Вкус шоколада любой, будто с первого взгляда. Мы фантазируем вслух, готовы взорваться. Музыка делает все, чтобы меньше стесняться. Голодный рассвет нас встречал, что-то ждал взамен. Медленно входит любовь, или это простуда?